Глава 12. Этот закон давно известен, не интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Мурлыкал я по пути в умывальную, перекинул белое вафельное полотенце через плечо. Ненавязчивая простая мелодия звучала в голове. Хорошее настроение переполняло меня, заставляя подпрыгивать и пританцовывать по пути. В коридоре навстречу попалась Эйка-сан в футболке со своим барн-корпо-шит и зубной щеткой, торчащей изо рта так, словно это была сигара Уинстона Черчилля или трубка Шерлока Холмса. Увидев меня, она сделала круглые глаза и шарахнулась в сторону. Но во мне было слишком много счастья, чтобы просто пройти мимо, и я подхватил ее в объятия и закружил на месте в танце. «Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз», — пропел я ей на ухо. «Доброе утро, о Эйка, сама великая и ужасная, многомудрый сэнпай над нами всеми, как прошла ночь? Отпусти!» Эйка вырывается из моих рук и недовольно пыхтит. «Ладно, моя ночь, у тебя, я смотрю, все прошло великолепно, а? А меня так никто и не позвал. И Дездемону тоже. Частная вечеринка, а? Рылом не вышли?» «Погоди, Эйка, я ж это, ну, у нас там довольно интимно все было и...» «Да знаю я, чем вы там занимались. И в душевой, и у тебя в комнате могли бы и позвать. И ты бы пришла?» Поражаюсь я моральной неустойчивости отдельных членов нашего коллектива. «Не факт, но позвать-то можно было. И Дездемону тоже. Она, в конце концов, тоже девушка, хоть и лысая». Тут же переводит разговор в плоскость дискриминации на почве сексизма Эйка и упирает руки в бока. «Не гляди, что я маленькая. У меня, знаешь, опыта сколько. Ну, конечно, у Кимика побольше будет и... Эй! Что за глупая улыбка?» «Извини, каюсь я». Замечание про Кимика тут же заставило всплыть в голове изображение самых счастливых моментов прошлой ночи, и, конечно же, нелепая улыбка сама собой выплыла на поверхность. Как там в песне по тексту дальше? «А между все так же мир хорош». «О, вы с утра друг на друга орете?» Меланхолично замечает Дездемона, выглядывая из двери умывальной. «Полны энергии на новый рабочий день, а? Я вот всю ночь не спала, потому что кто-то в соседней комнате всю ночь непотребствами занимался. Кто бы это был?» «Без понятия. Тут же сдаю позицию я. Не был ни замечен, ни виноват, не участвовал, не привлекался. Характер скверный, не женат». «А девочки где? Живые хоть?» У Дездемоны в уголках рта появляется улыбка. «А то, судя по звукам, там всю ночь кто-то кого-то пытал». «Так с пристрастием?» «Меня там пытали, честно отвечаю я. Пока силы были. Потом в угол бросили и забыли. Потом ссору пытали все вместе и Юрико». «Хм», — поднимает глаза к потолку Дездемона. «Вот ты и превратил 10-й сезон телевизионного шоу в бардак, Кента-кун. Тебе осталось только нас с Эйко соблазнить и Нобуа-куна трахнуть». «Ты чего?» — возмущается Эйко. «Ты прекращай!» «А что?» — не понимает Дездемона. «А вдруг и он тоже девочка? А если даже и нет, разве можно отказывать в талике любви человеку только на том основании, что это мальчик? Кента-кун не такой. Кента-кун, он, если решит кого-то полюбить, так полюбит обязательно. Догонит и полюбит». «А что?» В глазах у Эйки что-то загорается. «Всегда хотела на яой поглядеть. А ты верхний или нижний, Кента-кун? Уки или наги?» «Я человек консервативный и вообще пуританин. Мне вся эта ваша суета вокруг секса непонятна». Поясняю я свою утреннюю позицию Эйки. «Я за духовный рост, а не все эти ваши переплетения ногами и нефритовые жезлы. Подумываю в монастырь пойти и замаливать свои грехи на старости лет». «И я тебя понимаю», — сочувственно кивает Дездемона. «После вчерашнего мне бы тоже хотелось в монастырь. на парочку часов. Вот отдохнешь, позавтракаешь и вперед. Говорят, ты Ишико-сан в душевой зажал. И когда ты все успеваешь?» «Клевета, — отрицаю я, — слухи, домыслы и наветы. Вот про тебя тоже много чего говорят. А ты человек высокоморальный и вообще хорошая девушка». «Ой, не доверяла бы я твоему мнению, Кента-кун. Впрочем, у тебя есть возможность узнать меня получше. Шоу только началось, у нас завтра голосование. Чует мое сердце, что ты останешься с нами надолго. Кстати, ты слышал? На голосование лидеры прошлогоднего шоу приедут. Понятно, что тебя интересует только Бьянка. Говорят, что она прервала съемки своего фильма «Лазурная лагуна 3» и даже перенесла помолвку со своим китайским миллиардером». Дездемона вытирает лицо и голову белым полотенцем. «Когда ты лысый под бритву, у тебя появляется уникальная возможность помыть с утра и лицо, и голову, и протереть все это одним полотенцем». «Лично я никогда не понимала всего этого ажиотажа вокруг Бьянки. На мой взгляд, не такая уж она и красивая, и даже вульгарная немного, и вообще легкомысленная девушка. Ой, то есть я за Кимико ничего сказать не хочу. Она зарабатывает на жизнь, но это Бьянка», — качает головой Эйка. «Здесь мы никого не осуждаем», — мягко укоряю я Эйку словами своей мамы. «Здесь у нас безопасная зона. Вот тебе, например, нравится Яой, и никто тебя здесь не осудит». «Надо Мико в мальчика снова переодеть», – загорается идеей Дездемона. «А где она, кстати? Я ее везде не видела». «Да, точно. Припоминаю, что не видел ее ни на первом поединке, ни на втором. Хм, надеюсь, с ней все хорошо. Она сейчас живет вместе с Кимико, а Кимико вместе с Сорой и Юрико ночевали у меня в комнате. Ночью у меня состоялся серьезный разговор с Юрико». «Ты не спишь?» – спрашивает меня Юрико, приподнимаясь на локте. Одеяло спадает с круглого гладкого плеча, обнажая ее выпуклые скульптурные формы. «Всегда думал, что девушка, которая носит ципао и владеет дзянем, прямым китайским мечом, просто обязана быть немного плоской. Сложно все эти выкрутасы выделывать с такими формами. Но поди ты, формы у Юрико впечатляющие. Полные, как спелые плоды, тяжело свисающие с ветки дерева, и это явно не персики, хотя еще и не дыни». «Нет», — отвечаю я, повернув к ней голову, оглядываясь по сторонам. Сора спит в объятиях у Кимико, она переживалась она за день. Кимико тоже стресса выхватила, но свою позицию «Don't war, make love» она утвердила. Убедительно так, прямо-таки обряд инициации у нее вышел. То ли интуитивно она нашла такую форму, то ли продумала все. Да только теперь они с Сорой не разлей вода, подружки. Причем первую скрипку в их отношениях отныне будет Кимико играть. Нет, снаружи все будет как и прежде. Сора будет распоряжаться и командовать, выражать свое мнение и отстаивать свои принципы. Но внутренняя динамика их отношений теперь очень сильно зависит от Кимико. Обе наши воительницы спят крепким сном, а Сора так даже посапывает во сне, закинув свою ногу на бедро Кимико. Зрелище, надо признать, волнующее с точки зрения эстетической. Наверняка еще и сексуальное с точки зрения сексуальной. Вот только прямо сейчас мне никакого секса уже не хочется. Но вот любоваться красотой момента мне никогда не надоест». Потому я тоже привстаю на кровати. Мы сдвинули обе двуспальные койки и устроили внизу подобие двуспальной кровати с балдахином. Когда пристаешь на локте, лучше видно. Светит ночник, и мягкие полутени полусвет лежат на изгибах ноги Соры. Сильная нога, красивая нога. Витые мышцы, гладкая кожа, спелые виноградины пальчиков на розовой ступне – отсюда мне даже видны багровые рубцы на попе у Кимико, ее боевые отметины. Как хорошо, что все закончилось хорошо, думаю я. Миямото Мусаси и представить себе такого исхода не мог. Приятно думать, что хоть где-то мы превзошли старого мастера. «Я хотела задать тебе вопрос», — говорит Юрико, и ее голос звучит глухо и непривычно серьезно. Я уже привык, что она редко говорит серьезно, что она шутит, преувеличивает, смеется, источает сарказм, все что угодно, но вот так серьезно, я уже не помню, когда она ко мне обращалась так. «Задавай», — разрешаю я. В голове звенящая пустота, и сопротивляться всей этой психотерапии со стороны очаровательной и обнаженной девушки в своей постели абсолютно нету сил. О чем она хочет спросить? Люблю ли я ее? Конечно, люблю. Люблю ли я остальных девушек? Тоже люблю. Как я это все совмещаю? Или, а будут ли у нас оргии, или кто будет любимой женой? «Чего ты хочешь, Кента-кун?» — задает свой вопрос Юрико. «Ага, неожиданный вопрос. Но что она хочет услышать?» «Не знаю. Я хочу жить и помогать людям вокруг меня, осознавать себя, освобождаться от давления и страха, жить полной жизнью. Наверное, так. Вообще, если мыслить более конкретно, то я бы хотел домик у озера. Море слишком большое, и все эти цунами... Нет, пусть будет озеро. Большой дом, где я бы жил в покое и благоденствии со своей женой или женами, пил чай и любовался водяной гладью, а вечерами ко мне приходили бы мои ученики, и я бы выслушивал их, оглаживая свою седую бороду, и дом наполнялся бы смехом и хорошим настроением, и чтобы кто-то очень мудрый сказал про меня: «Он не заслужил свет, он заслужил покой», — говорю я, и у меня перед глазами встает деревянная веранда с отполированными досками пола, небольшой столик и чайный набор на нем, склонившаяся Сора, которая наливает мне чай, и гости из далеких краев. Вот и Тамока со своим мужем и детьми, Наоми со своей докторской степенью и близкой подругой, Шизука в темном и с сертификатом лучшего ассасина школы горного старца, Нацуми с Микой и почему-то их дети, легкая улыбка, которая трогает мои губы, и я почему-то очень стара, они все еще молоды. «Я не об этом», — раздается глухой голос Юрика, возвращая меня в реальность. «Я про... Смотри, ты фактически создаешь культ. Сперва слухи, потом легенды. Они развиваются сами по себе, уже не надо их распространять или создавать. Если все продолжится в таком же ключе, скоро у тебя не будет отбоя от девушек и рекламных контрактов. Но чего хочешь именно ты?» «Не понял вопроса», — говорю я. «Я же сказал и...» «Нет», — мотает головой Юрико. «Нет, я не об этом. Я уже была в такой ситуации, Кента-кун. С самого начала он хотел хорошего. Он считал, что государство просто-напросто присвоило себе монополию на производство денег и хотел дать людям альтернативу в виде божественных денег. Он хотел дать людям свободу, дать им возможность самим выбирать между валютами, самим создавать ценности. Но потом это превратилось в...» Она вздыхает. «В то, что получилось в итоге». «Ты про...» Я не заканчиваю фразу. «Ну да, я идиот. Конечно, она про своего отца и его финансовую пирамиду. Японцы везде японцы, и там, где у обычных людей просто финансовая пирамида с обещаниями гигантских прибылей и поощрения привлечения в пирамиду своих знакомых, там у японцев культ. Самый настоящий религиозный культ, да, с идеологией, строгими правилами, наказаниями для оступившихся, иерархией и прочими прелестями. Будете смеяться, но таких вот культов в стране восходящего солнца великое множество. У многих есть потребность заполнить пустоту в душе. Вот и вырастают такие культы, как грибы после дождя. Просто работать до хорошей всей этой смерти на рабочем месте недостаточно для души. Деньги и карьера – этого маловато для человека. А идеологии здесь маловато. Японцы всегда были материалистами и к религии относились с долей скепсиса, без фанатизма. Религию им заменяла бусидо. А когда бусидо стало неактуальным, вот и возникла сосущая пустота на этом месте. Понятно, о чем она. Возвращаясь к товарищу, летучая мышь, большая сила – это большая ответственность. Вот только на самом деле это не так. Тут речь идет скорее о сознательности, о разумности и адекватности, а не о силе. Сильный не всегда значит ответственный и наоборот. И, конечно же, Юрика уже была свидетелем бронзовения одного лидера религиозного культа, ее отца. Чего только термин «божественные деньги» стоит. «Я понял, о чем ты, — уверяю ее я. Интересно, — думаю я, — сжимает ли она сейчас под одеялом острый клинок, как героиня французских романов, чтобы при неверном ответе покончить со мной, предотвратив все это в зародыше? Способна ли Юрико на такое? Учитывая, через что она прошла, вполне может оказаться способной и не на такое, особенно если примет на себя ответственность за всю эту шуточку с даром любви. Как там батька говаривал? «Я тебя породил, я тебя и убью». Сейчас надо осторожно, потому что вопрос серьезный, и ответ должен быть таким же. И я рискую сейчас потерять не только партнера и союзника, но и друга. «Я не хочу быть религиозным лидером», — говорю я. «Если уж про это зашла речь, то скорее духовным». «А какая разница?» — моргает Юрико. «Я не вижу ее правую руку, она скрыта под одеялом. Но не может же она, как Шизука, с собой везде лезвие таскать. В отличие от Шизуки, Юрико обучена пользоваться клинком, и это она меня поучить может». «Какая разница?» У меня в памяти встает жаркий летний день и прохладная тень в доме Басира. Мы сидим полукругом, я и Санька Иванов, паренек из третьей роты, не помню его имени, и переводчик Насип Паша. Сидим и наслаждаемся чаем, неспешно ведем беседу, пережидая палящее солнце за беседой о теологии и разнице между религией и духовностью. В какой-то момент Басим качает головой и говорит, что мы, шурави, не поймем. И что он нам покажет? И он зовет Шарифа, этого угрюмого здоровяка со своим неразлучным автоматом югославской сборки, зовет и говорит, не приказывает, не давит голосом, а просто говорит: «Достань гранату». Шариф молча достает гранату и сжимает ее в кулаке. Мы спокойно смотрим на это. Ну, граната и граната. Обычная F1 с рубчатым корпусом, зеленая, такие вот зовут лимонками, непонятно почему. На английском их кричат pineapple, ананас, что ближе к истине, все-таки рубчатый корпус лимон не напоминает никак. «Вынь кольцо», — говорит Басим, и вот тут Санька напрягается. Напрягается и паренек из третьей роты, напрягается даже переводчик. «Я не напрягаюсь». В конце концов, Басим не производит впечатления отморозка или человека, который вдруг решил с собой покончить. У нас тут теологический диспут и граната – всего лишь аргумент, хотя весомый аргумент, должен признать. Шариф вынимает кольцо, все еще прижимая чеку своими коричневыми заскорузлыми пальцами. Сейчас достаточно разжать эти пальцы, и через 3 секунды грохнет взрыв. В ограниченном пространстве глинобитного дома это означает верную смерть или тяжелые увечья. Взрыв вообще штуковина непонятная. Видел я и парней, которых осколком достало едва ли не на 20-30 метрах, а иные и вплотную выживали и продолжали бой. Но в любом случае взрыв F1 в тесном помещении не сулит ничего приятного. Теперь напрягаюсь и я. До сих пор угроза была умозрительной, но теперь... Любой напряжется в такой ситуации, ведь достаточно случайности, достаточно ему разжать пальцы. «Разожми пальцы», — говорит Басим, и шериф, не колеблясь ни секунды, разжимает пальцы. В воздух металлической рыбкой отлетает чека, и едва слышный хлопок детонатора извещает нас о том, что жить нам всем осталось 3 секунды. Время течет очень-очень медленно, а у меня в голове мелькают мысли. Первое, что надо вскочить, выхватить у этого придурка из рук гранату и выбросить в окно, благо тут стекол нет, а внизу под домом овраг. Второе, что я не успею, что за час посиделок в такой позе ноги у меня затекли, Я сейчас пока на ноги поднимусь, 3 секунды пройдет, а ему достаточно руку в сторону отвести. Еще мысль о том, что, может быть, надо сбить его с ног и закрыть телом гранату, но я понимаю, что уже не успеваю. И жалость к себе о том, что так глупо умер. Умер от того, что Басиму захотелось поставить точку в диалоге, а его телохранитель, тупой как баран Шариф, послушался его и убил нас всех. Жалко, что так мало девчонок увидел в своей жизни, что еще так молод и что... «Брось за окно», — говорит Басим, и Шариф, размахнувшись, кидает гранату в окно туда, где овраг. Буквально спустя секунду гремит взрыв. «Ступай», — машет рукой Басим, и его верный телохранитель топает к выходу. «Мы?» Я, Санька Иванов, паренек из третьей роты и переводчик, сидим, как оглушенные, переживая. Наконец, Санька Иванов откашливается. «И что это было?» – спрашивает он. «Зачем?» «Вот смотри», – говорит Басим, – «я религиозный гуру общины, и он не задает вопросов. Если бы я сказал бросить гранату под ноги, он бы так и сделал». Потому что он повинуется, не задает вопросов, не думает. Он делает то, что ему сказали. Но я хотел бы быть духовным гуру. А духовный гуру – это научить его жить так, чтобы никто на свете никогда не смог бы сказать ему «разожми пальцы», чтобы он научился жить своей головой. И мы... Я, Санька Иванов, переводчик Насип Паша, и тот паренек из третьей роты, который где-то через неделю после этого случая подорвался на мине, молчим и смотрим в окно, за которым поднимается вверх клуб пыли. Тогда я не понял. Понимание пришло ко мне намного позже. Чем отличается религиозный культ от духовного проводника? Давай я попробую объяснить, говорю я. И Юрико ослабляет хватку, чтобы она там под одеялом не держала. Остаток ночи мы так и проговорили. А потом она заснула. «Знаете что? А пойду-ка я проведаю Мико», — говорю я, но Эйка загораживает мне дорогу, став на моем пути и растопырив руки в разные стороны. Она мелкая, и в ее исполнении это выглядит комично. Такой вот Гэндальф на пути Балрога. «Ты не пройдешь!» «Не, вот чего я тебе не дам, так это с утра в девичью спальню вламываться», — говорит она. «Ты и так, вон какой довольный, я сама ее проведаю сейчас». «Точно», — поддакивает Дездемона, оказываясь возле нас и протирая свою макушку полотенцем. «Пойдем глянем, как она там, а то этому если доверить, или его с собой позовем». «Ты мне мораль в коллективе не подрывай, ее и так у нас немного осталось». Грозит пальчиком Эйка. «Все, мы пошли. А ты вон, иди умывайся, как раз Нобуа туда зашел. Займись полезным делом, воспитай его как следует». «Ага, понятно», киваю я. «На самом деле ничего против того, чтобы девочки проведали Мико, я не имею. Наоборот, хорошо. Немного обидно, что теперь меня тут за самую помесь овчарки с кроликом держат, которая не только догоняет нарушителя, но и... наказывает его. Но тут уж, как говорится, сперва ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Уж что заслужил, то заслужил, Кента-кролик».